Глава 13. Понятливый читатель знакомится с новыми лицами. В связи с этим повествуется о разных занимательных предметах, имеющих отношение к этой истории. Что такое? Где Оливер? С грозным видом спросил еврей и вскочил. Где мальчик, я вас спрашиваю? Юные воришки смотрели на своего наставника, встревоженные его порывистым движением, и с беспокойством переглянулись. Но они ничего не ответили. «Что случилось с мальчиком? Отвечай, мерзавец, негодяй, отвечай, или я тебя задушу!» И Чарли Бейтс, который почитал разумным заботиться о собственной безопасности и не видел ничего невероятного в том, что затем наступит и его черед погибнуть от удушения, упал на колени и испустил громкий, протяжный, несмолкающий рев. Нечто среднее между ревом бешеного быка и ревом рупора. «Ты будешь говорить?» «Он куда-то убежал, смылся!» «Он попался!» «Мы не успели оглянуться, как его сцапали щеки!» «Боже мой, все пропало! Я вижу, вы оба надо мной издеваетесь!» Рванувшись и выскользнув из широкого сюртука, который остался в руках еврея, Плут схватил вилку для поджаривания гренок и замахнулся, целясь в жилет веселого старого джентльмена, которому, по правде говоря, сейчас было не до веселья. Эта затея увенчалась бы успехом, если бы старик проворно не отскочил в сторону, что, честно говоря, трудно было ожидать от человека такого немощного и дряхлого. Кроме того, Фейджин, схватив кувшин, замахнулся, чтобы швырнуть его в голову противнику. «Что за чертовщина? Хорошо, что в меня попало пиво, а не кувшин. Не то бы я кое с кем расправился». «Ну, конечно! Кто же, кроме этого чертового богача, грабителя, старого еврея, станет зря расплескивать напитки?» «В чем дело, Фейджин? Черт меня подери! Если мой шарф не вымок в пиве. Ступай сюда, подлая тварь. Чего торчишь там за дверью?» Субъект, произнесший эту речь, был крепкого сложения детина лет 35. В черном вельветовом сюртуке, весьма грязных коротких темных штанах, башмаках на шнуровке и серых бумажных чулках, которые обтягивали толстые ноги с выпуклыми икрами. Такие ноги при таком костюме всегда производят впечатление чего-то незаконченного, если их не украшают кандалы. На голове у него была коричневая шляпа, а на шее пестрый шарф, длинными, обтрепанными концами которого он вытирал лицо, залитое пивом. Когда он покончил с этим делом, обнаружилось, что лицо у него широкое, грубое, несколько дней не знавшие бритвы. Глаза были мрачные. Один из них обрамляли разноцветные пятна, свидетельствующие о недавно полученном ударе. «Сюда, ко мне, слышишь?» – проворчал этот симпатичный субъект. Белая лохматая собака со сцарапанной мордой прошмыгнула в комнату. «Почему не входил раньше?» – сказал субъект. «Слишком возгордилась, чтобы показываться со мной на людях. Лечь, ну, ложись, тварь!» Приказание сопровождалось пинком, отбросившим животное в другой конец комнаты. Однако пес, по-видимому, привык к этому, очень спокойно улегся в углу, не издавая ни звука. Раз 20 в минуту, мигая своими недобрыми глазами, и, казалось, принялся обозревать комнату. «Чем это вы тут занимаетесь? Мучите мальчиков, жадный, скупой, ненасытный старик, укрыватель краденого?» — спросил детина, преспокойно усаживаясь. «Удивляюсь, как это они вас еще не прикончили. Я бы их на месте давно это сделал». «Тише!» — дрожа проговорил еврей. «Мистер Сайкс, не говорите так громко». «Как хочу, так и говорю». вы как будто в дурном расположении духа, Билл». «Может быть и так», — ответил Сайкс. «Я бы сказал, что и вы не в своей тарелке. Прослышал я про вашего мальчишку. Вы, наверное, полагаете, что не приносите убытка, когда швыряетесь кувшинами, или вы даете...» «Вы с ума сошли!» — вскричал еврей, хватая его за рукав и указывая на мальчиков. «Вы с ума сошли! Тише!» Мистер Сайкс удовольствовался тем, что затянул воображаемый узел под левым своим ухом и склонил голову к правому плечу. По-видимому, еврей прекрасно понял этот пантомим. Затем на жаргоне, которым были в изобилии приправлены все его речи, если бы привести его здесь, он был бы решительно непонятен. Мистер Сайкс потребовал себе стаканчик. «Только не подумайте всыпать туда яду», — сказал он. Это было сказано в шутку. Но если бы он видел, как еврей злобно прищурился и повернулся к буфету, закусив бледные губы, быть может, ему пришло бы в голову, что предосторожность не является излишней, и веселому старому джентльмену, во всяком случае, не чуждо желание улучшить изделие винокура. Пропустив 2-3 стаканчика, мистер Сайкс снизошел до того, что обратил внимание на молодых джентльменов. Такая любезность с его стороны привела к беседе, в которой причины и подробности ареста Оливера были детально изложены, с теми изменениями и уклонениями от истины, какие Плут считал наиболее уместными при данных обстоятельствах. «Ах, боюсь», — произнес еврей, — «как бы он не сказал чего-нибудь, что доведет нас до беды». «Все может быть», — со злобной усмешкой отозвался Сайкс. «Тогда уж вам не поздоровится, старина». «А знаете, я боюсь», — продолжал еврей, как будто не обращая внимания на то, что его прервали, и при этом пристально глядя на своего собеседника. «Боюсь, что если наша игра проиграна, то это может случиться и кое с кем другим. И поверьте мне, мистер Билл Сайкс, для вас это обернется, пожалуй, хуже, чем для меня». Детина вздрогнул и круто повернулся к еврею. «Ах ты ж старая грязная свинья! Ты удумал угрожать мне?» Старый джентльмен поднял плечи до самых ушей, а глаза его рассеянно уставились на противоположную стену. Наступило длительное молчание. Казалось, каждый член почтенного общества погрузился в свои собственные размышления, не исключая и собаки, которая злорадно облизывалась, как будто подумывая о том, чтобы атаковать ноги первого джентльмена, которых случится и встретить, когда она выйдет на улицу. «Ну что ты, Билл? Я просто пошутил». «Я тебе пошутил. Нельзя терять времени. Кто-нибудь должен разузнать, что там произошло в камере судьи», — сказал мистер Сайкс, заметно умерив тон. Еврей в знак согласия кивнул головой. «Если он не донес и посажен в тюрьму, тогда все в порядке. Бояться нечего. А когда его выпустят, вот тогда нужно о нем позаботиться. Вы должны как-нибудь заполучить его в свои руки, Феджин». Еврей снова кивнул головой. Такой план действий был разумен, но, к несчастью, ему препятствовало одно весьма серьезное обстоятельство. Дело в том, что Плут, Чарли Бейтс, Феджин и мистер Уильям Сайкс питали глубокую и закоренелую антипатию к прогулкам около полицейского участка на любом основании и под любым предлогом. Как долго могли бы они сидеть и смотреть друг на друга, пребывая в неприятном состоянии нерешительности, угадать трудно. Впрочем, нет необходимости делать какие бы то ни было догадки, так как внезапное появление двух молодых леди, которых уже видел раньше Оливер, оживило беседу. «О, это как раз то, что нам нужно», — сказал еврей. «Туда сходит Бет. Хе-хе-хе. Ты пойдешь, моя милая? Всего-навсего в полицейский участок, дорогая», — вкрадчиво сказал еврей. «Нужно воздать должное молодой леди. Она не объявила напрямик, что не хочет идти, но выразила энергическое и горячее желание быть проклятой, если она туда пойдет. Эта вежливая и деликатная уклончивость свидетельствовала о том, что молодая леди отличалась прирожденной учтивостью, которая препятствовала ей огорчить ближнего прямым и резким отказом. Физиономия у еврея вытянулась, он отвернулся от этой молодой леди, которая была в ярком, если не великолепном наряде, красное платье, зеленые ботинки, желтые папильотки, и обратился к другой. «Ах, Нэнси, я думаю, я надеюсь, ты не будешь меня огорчать. Что ты скажешь, если я предложу тебе сходить в полицейский участок?» «Вы хотите, чтобы я пошла в полицию? Натворили бед, а я должна расхлебывать? Ну нет, это не годится». «Что ты хочешь этим сказать?» — вмешался мистер Сайкс, бросая на нее мрачный взгляд. «Только то, что сказала, Билл». «Но поверь мне, Нэнси, ты ведь больше всех подходишь для этого дела. Здесь о тебе никто ничего не знает». «И не хочу, чтобы знали. Поэтому мой ответ – нет». «Боже мой, что же нам делать?» «Не беспокойся, Фэджин. Она пойдет». «Нет, она не пойдет». «А я сказал, пойдет, Фэджин». И мистер Сайкс не ошибся. С помощью угроз, посулу и подачек упомянутую леди в конце концов заставили взять на себя это поручение. В самом деле, ей не могли воспрепятствовать соображения, какие удерживали ее любезную подругу. Не так давно переселившись из отдаленных, но аристократических окрестностей Рэдклиффской большой дороги Филд-Лейн, она могла не опасаться, что ее узнает кто-нибудь из многочисленных знакомых. «Успокойся, Нэнси. Прикинешься старшей сестрой Оливера и все разузнаешь. Ты должна слушаться Билла, если любишь его». И вот миссис Нэнси приготовилась выполнить поручение. «Подожди минутку, моя милая», — сказал еврей, протягивая ей корзинку с крышкой. «Держи эту корзиночку в руках. Она тебе очень к лицу и придаст более пристойный вид». «Фэджин, еще Фэджин, дайте ей ключ от двери. Пусть она держит его в руке», — сказал Сайкс. «Это покажется естественным и приличным». «Совершенно верно, мой милый», — сказал еврей, вешая молодой леди большой ключ от двери на указательный палец правой руки. «Ну вот, все прекрасно. Я поражен, просто поражен, моя милая», — сказал еврей, потирая руки. «Ну, желаю удачи. Но для начала проведем небольшую репетицию», — произнеся эти слова к бесконечному восхищению слушателей. Очень жалобным, душераздирающим голосом миссис Нэнси умолкла, подмигнула своей компании, улыбнулась, кивнула головой и скрылась. «Ах, какая милая, смышленая девушка! Настоящая актриса!» — воскликнул еврей, поворачиваясь к своим молодым друзьям и торжественно покачивая головой, как бы призывая их следовать блестящему примеру, который они только что лицезрели. «Она делает честь своему полу», — промолвил мистер Сайкс, налив себе стакан и ударив по столу огромным кулаком. «Пью за ее здоровье и желаю, чтобы все женщины походили на нее». Пока все эти похвалы расточались по адресу достойной Нэнси, эта молодая леди спешила в полицейское управление, куда вскоре прибыла благополучно, несмотря на вполне понятную робость, вызванную необходимостью идти по улицам одной, без провожатых. Разыграв уже знакомый нам спектакль перед полицейским приставом, пристав сообщил Нэнси, что ее названного братца Оливера задержали на месте кражи и что вскоре предстоит суд над мальчиком. Оставалось узнать, каков будет приговор. Обо всем этом Нэнси рассказала Фэджину и Биллу Сайксу. «Кто-нибудь должен пойти в суд и убедиться, что Оливер не взболтнет ничего лишнего». При этих словах Фэджин покосился в сторону Нэнси, но та безмолвствовала. «Ну что ж, тогда придется идти мне. И случись что-нибудь со мной, мои мальчики пропадут. Они умрут от голода и холода. Нельзя быть такой бессердечной, Нэнси». Но девушку трудно было разжалобить. Она давно уже не велась на эти уловки и не обращала внимания на фальшивые слезы старого проходимца. «Ты не хочешь прогуляться, Чарли?» «Ты спятил, Феджин! Хочешь, чтобы я пошел к клюву?» «Все это пустяки, уверяю тебя». «Ничего себе пустяки!» «Тихонько притаишься и послушаешь». «А меня тихонько схвать и прощай, свобода!» «Ты же такой ловкач! Ну, прямо маленький Билл Сайкс!» «Да, а недавно так называли Джека Докинса, то бишь Плута». «Но-но, не привередничай, Чарли, за эту услугу получишь шиллинг». «Неохота мне идти». «Ну хорошо, я дам тебе 2 шиллинга». «Но это слишком опасно». «Вот хитрец, ты меня разоришь. Ну так уже быть, даю 3 шиллинга». Читателю уже известно, что суд оправдал Оливера благодаря показаниям хозяина книжной лавки. Именно это и разузнал Чарли. А вот куда подевался мальчик, оставалось тайной для шайки воришек. «Милые мои, мы должны во что бы то ни стало узнать, где этот Оливер. Его нужно найти непременно. Чарли, ты пока ничего не делай, только шныряй повсюду, пока не добудешь о нем каких-нибудь сведений». Чарли справедливо напомнил Фэджину про обещанное вознаграждение. Фэджин суетливо порылся в своих многочисленных карманах и со вздохом произнес: «К сожалению, не осталось ни одного шиллинга. Надо будет сходить в банк». Чарли в полном гневе обозвал Фэджина старым мошенником, за что получил затрещину от своего учителя, но морально был удовлетворен. «Нэнси, моя милая, мне во что бы то ни стало нужно его отыскать. Я тебе доверяю во всем, моя милая. Тебе и Плуту». Постойте, добавил еврей, дрожащей рукой отпирая ящик стола. «Вот вам деньги, милые мои. Я на сегодня закрываю лавочку. Вы знаете, где меня найти. Не задерживайтесь здесь ни на минуту, ни на секунду, мои милые. В любой момент сюда могут нагрянуть полицейские, если этот мальчишка нас выдал». С этими словами он вытолкнул их из комнаты, достал из потайного местечка шкатулку, которую случайно увидел Оливер. Затем он торопливо начал прятать часы и драгоценные вещи у себя под одеждой. «Очевидно, он пока что нас не выдал», – размышлял еврей. «Если он вздумает болтать о нас своим новым друзьям, мы еще успеем заткнуть ему глотку».